Я шипел от боли. Акина соблазнительно облизывала свои губы. Вокруг нас наворачивала круги Асия, поджидая того момента, когда она уже может исцелить меня. Гостиная в нашем доме неожиданно превратилась в тату-салон. Акина по моей просьбе уже который день набивала особую вязь символом на моем теле, настолько плотно расположенных друг к другу, что уже с расстояния всего 1 метр они напоминали просто какие-то линии. Акина била тату специальными чернилами, моей освещенной кровью, поэтому каждый укол иглы приносил боль. К сожалению, без света в этом процессе обойтись было нельзя. Занималась этим Акина, а не какой-то профессионал, потому что она, во-первых, могла вовремя насыщать мою кровь светом, если та из нее выветрится, во-вторых, ей это явно доставляло удовольствие. Сторона ее личности, возникшая не пойми когда, любящая садомаза, буквально вопила сейчас от счастья. Зрачки Акина были расширены, дыхание и сердцебиение учащенным, а бедра то и дела начинали тереться и сильно сжиматься друг об друга. Чего только не сделаешь, ради любимого человека, а ведь были и менее болезненные способы нанесения символов. Ну, ничего, я обязательно отыграюсь на ней. Тату нужно было для моего усиления. Ритуал получения магии убийц демонов наконец был переделан для использования в этом мире. Только все равно шанс того, что я умру, не выдержав его, был высок. Поэтому мне нужен был предохранитель, некая защита для души, что одновременно будет ее оберегать и увеличит шансы успешного завершения ритуала. Но не только способ становления убийцей был изменен. Нововведения коснулись и самых основ магии. Благодаря знаниям, полученным от Валери, я слегка уменьшил урон магии убийц по демонам, но смог с помощью этого сильно увеличить его по другим сверхъестественным существам. Теперь это волшебство просто некорректно называть магией убийц демонов. Оно стало чем-то большим, да и на имидже плохо скажется, если я вдруг начну кричать «магия убийц демонов». Демоны явно меня неправильно поймут, а этого мне не хотелось. Основой приток веры сейчас как раз идет с жителей подземного мира. Хоть я в Японии по количеству верующих в меня уже могу конкурировать с некоторыми богами, но это все равно никак не сравнится с тем числом, которое сейчас есть в подземном мире. Детишки и демоны с синдромом восьмиклассника уже давно просят второй сезон «Бога счастья» и новый фильм. Свет Акина нужен был для того, чтобы символ не просто оставался на теле, но и буквально прижигался к моей душе. Тело как раз после нанесения тату было уже вторичным. Если я лишусь участка кожи, где есть тату, то это уже не будет иметь смысла. Буквально через пару секунд после нанесения символ опечатывается на душе, а тату становится простым рисунком. Тело выполняет роль посредника между моей душой и Акина. На такое своеобразное место нанесения магических символов я бы не согласился, если бы не продвинулся в изучении душ. Теперь я просто мог восстановить свою душу, если Акина как-то случайно ее повредит. У меня уже была исколота голова, грудь, руки и почти готова спина. Далее остается нижняя часть тела. «Ай!» — воскликнул я и понял, что попка Акина точно будет отшлепана. Через секунду я спустил свои очки со лба на уровень глаз. Я, конечно, мужик и прочее, но это слишком больно. Слезы из глаз сами начинают литься от неприятных ощущений. Каждый укол Акина похож на ту самую пытку, когда под ногти засовывают иглу. «Ринджи, на этот раз пошла кровь», — с наслаждением произносит Акина. «Ринджи, я сейчас же тебя исцелю. Хоть кому-то не нравится, когда мне делают больно». В Ку отворилось что-то странное, и это что-то мне не нравилось. Я стал в некоторых местах ощущать эманации света, совсем не того света, что могла испустить Акина. Он был чужой и всегда разный, то есть в нем не было оттенка грозы и молнии, что являлось для меня уже привычным делом. И между тем я понимал, что свет принадлежит падшим. У белокрылых ангелов он другой, чище. Ощущения от него такие, будто ты нанюхался белизны. Когда прибывал на место, откуда исходил свет, то ничего кроме остаточного ангельского следа больше не находил. Записи с камер Гаспера в нужных мне промежутках времени показывали одни лишь помехи. Кто-то очень умело пользовался барьерами, чтобы не дать себя засечь. Доклад об этих странностях тут же попал моему брату. Пусть у него тоже болит голова. Я даже предупредил Сону, но та, проверив барьер над городом, махнула на меня рукой и сказала не мешать своими выдумками ей готовиться к соревнованию между молодым поколением демонов. Через некоторое время в начале от Страда, с которым я продолжал держать контакт, а потом и от брата пришло сообщение с просьбой встретить, а затем и оказать поддержку двум экзорцистам в их расследовании. Сазикс также дополнительно спросил меня то, от чего я немного взмок от волнения. Его магическая голограмма, прищурившись, задала вопрос мне: «Ринджи, а ты случайно в последнее время не крал части Экскалибура? Если это так, то у нас крупные проблемы». Мне едва удалось сдержать лицо. Помог самообман. Я крал один из Экскалибуров очень давно, целых 2 года назад. После этого вопроса, я тут же понял, что ожидает нас в скором будущем. С одной стороны, это могло помочь нам поставить точку на истории мести Киба, с другой же был Кокобель, целый лидер падших ангелов. Тот же Страда рассказывал, что он очень силен, а этому старику я верил, ибо сам ощущал мощь, исходящую от него. Тяжкие думы завладели мной на некоторое время. Я не хотел рисковать своей группой. Это не просто какой-то там ангел, а целый лидер фракции. Опытный и крайне сильный воин. Наверное, ту полубогиню, с которой я сражался пару лет назад, он положит одним ударом. Как минимум такого исхода я ожидал, читая описание о Кокобеле. Но просто так бежать, поджав хвост, словно какая-то крыса с тонущего корабля, мне не хотелось. Гордость мешала и понимание того, что только тяжелые испытания нас делают сильнее. Все решилось в тот момент, когда я создал артефакт, в который потянутся души ребят, если их тела перестанут быть жизнеспособны. Не устану восхищаться Граалем и знаниями, которые в нем запечатаны. Артефакт был отправлен тому, кому я доверял больше всего. Сазикс точно воскресит мою группу рано или поздно. К сожалению, сам я не мог себе позволить такую привязку. Моя душа была более сложной. Во-первых, где-то глубоко в ней была еще одна душа, что принадлежала Шерри. Во-вторых, я уже не совсем демон. Даже существо с малой долей божественности очень сложно запечатать. Чтобы быть на это способным, нужны силы библейского или равного ему бога. В-третьих, мне помешала моя недавняя затея. Письмена, что были выжжены на моей душе, так просто не дадут ее куда-то утянуть в случае смерти. Они буквально обеспечивают ее стабильность в определенном плане. Хоть как-то обезопасив свои фигуры, я смог спокойно вздохнуть и улыбнуться. Богу счастья надлежит улыбаться, чтобы не нервировать окружающих. Встречу с экзорцистками было решено провести в старом школьном здании, что я полностью отжал, получил в свое пользование с помощью взятки, красивых глаз и милой беседы с текущими членами школьного совета. Им так хотелось микроволновку в свой кабинет, а денег не хватало. Школа была использована потому, что мне просто не хотелось допускать каких-то посторонних в свой дом. Встреча состоялась вечером, почти что ночью, чтобы в случае конфликта не задеть случайной атакой простых учеников. Моя группа и две экзорцистки собрались в зале, где мы обычно вели уроки танцев, что стали еще одним хобби всех без исключения в моем отряде. Просто я, Киба и Гаспер натаскали сюда стулья и стол. На этом вся организация встречи подошла к концу. Мрачновато тут как-то, хе-хе. После 5 минут молчания каждая из присутствующих сторон произнесла, высунув кончик языка, девушка с каштановыми волосами, снимая свой капюшон с головы. «Амай, это же ты, Ирина?» Удивленно уставилась на экзорцистку Амай. «Угу, я вернулась в свой родной город, хотела навестить подругу детства, а она, оказывается, стала демоном», наигранно обиделась Ирина, прислонив тыльную сторону ладони к своему лбу. «Пусть Бог будет милостив к этой дурочке, что стала по своему же желанию демоном. Аминь, Ирина, ты все не так поняла. На самом деле я стала демоном потому, что так получилось», начала почему-то оправдываться Амай. «Ох, тебя обратили насильно, теперь, наверное, каждую ночь этот страшный демон, что сидит передо мной, измывается над твоим бедным телом». «Да, нет, не совсем», ответил я с хищной улыбкой на лице вместо Амай. «Обычно через день, но будь уверена, агент церкви, стоны Амай слышны даже ее соседям». Экзорцистка покраснела. То же самое случилось и с Амай. «Но это не те стоны», немного возмущенно произнесла Амай. Диалог после этого вновь заглох. Подруга детства Амай не спешила вновь его начинать. Ее губы едва заметно шевелились. Судя по боли в голове, она читала молитву. Напарница Ирины сейчас пилила взглядом Юта. Он отвечал ей тем же. Аура взаимной ненависти возникла между ними. Юта и тоска были предупреждены, с чем нам, вероятно, придется столкнуться, и даже как-то морально подготовились к встрече. Если бы не подготовились, то точно бы уже столкнули мечи с экзорцисткой, которая в отличие от подруги Амаи не сдерживала ненависть в сторону демонов. «Довольно!» — резко хлопнула по столу экзорцистка, да с такой силой, что у нее слетел капюшон. «Мы сюда пришли только предупредить этих демонов, Ирина, что будем проводить расследование на их территории. Игр в дружбу нам не надо. Уходим, Ирина!» Синеволосая экзорцистка встала со своего места и развернулась в сторону выхода. «Подожди, Зиновия!» — остановила свою напарницу Ирина, протянув в ее сторону руку, будто пытаясь схватить. «Может, демонам что-то известно?» Этим Зиновия повернулась к Ирине и скептически взглядом обвела нашу группу. «Сомневаюсь». «В чем ты сомневаешься, обладательница Экскалибура Разрушения и Святого Меча Дюранделя?» — спросил я, когда синеволосая уже положила ладонь на ручку двери и готова была выйти из этой комнаты. Девушка медленно повернулась обратно, схватилась за рукоять меча, что был покрыт какой-то тканью, и спросила: «Что тебе еще известно, демон?» «То, что у вас под носом украли 4 экскалибура, хотя один можно не считать, произошла первая кража слишком давно, всего лишь 2 года назад, целых 2 года назад, веско заметил я, и обладателя первого украденного меча не убили, ситуация немного другая, а я говорила, Зиновия», фыркнула Ирина, обиженно надувшись, «даже демон понимает, что эти похищения не связаны». «Помолчи, Ирина». «Демон, продолжай», сказала экзорцистка, не сводя с меня глаз. «Мне известен похититель. Это и нам самим известно», перебила меня экзорцистка. «И я знаю способ, который поможет его выманить. Отдайте нам свои экскалибуры, и Кокабиэль станет нашей проблемой. Вы также можете передать мечи после его устранения, совместного с нами. Только в ваши силы я не верю. Никто из вас не похож на Страда, хоть одна и является нынешним владельцем Дюранделя. Мечи, тебе демон», Зиновия рассмеялась. «Исключено. Начальство предупредило нас, что если мечи отберут у Божьей стороны, то пользу это принесет и демонам. Вы вполне могли заключить союз с падшими. У вас нет каких-либо доказательств нашего союза, кроме мысли о выгоде. Причем сомнительной. Для демонов нет разницы, если мечи будут в руках церкви или падших. Это все равно одинаково плохо для нас». «Да, у нас нет доказательств вашего союза», — голос экзорцистки звучал со стальными нотками, — «поэтому вы еще и живы. Подумай той штукой, которая тебе заменяет мозг, девочка. Как мы, демоны, можем заключить союз с тем, кто нашу расу просто ненавидит всей душой? Ты точно знаешь, кто такой Кокабиэль?» «Эхихе», Ирина вновь почесала затылок. «Может, просто хотя бы мирно разойдемся, а, Ирина, мы действительно можем вам помочь», — вставила слово Амай, пытаясь убедить свою подругу. «Нам нужно действовать сообща, как и предложил господин Ринджи. Давайте заключим союз». «Союз с вами?» — вновь начал разговор Зиновия. «Смешно. Тогда никакого расследования вообще не будет. Я и Ирина все время будем ждать от вашей группы удара в спину. Мы не такие», — возмутилась Амай. «Не такие», — фыркнула Зиновия. «Не только вы, демоны, умеете искать информацию. Кое-что о вас мне тоже известно. Ваша группа целиком и полностью состоит из предателей. Химадзима Акина предала свой клан, буквально плюнула в лицо тем, кто ее вырастил. Рывил Феникс — полностью аналогичная ситуация. Киба Юта, ранее известный по имени Изая, предал учение его и стал демоном. Тоска напарницы Киба во всем, особенно в предательстве. Проходила лечение в закрытом учреждении церкви, но вскоре таинственным образом оказалась среди числа демонов. Гаспер Влади и Валерий Цепеш предали свой вампирский род, с удовольствием вырезали тех, кто недавно был с ними одной расой. Амай Хёда продала свою задницу демону и тем самым предала все человечество. И моя любимая Асия Арджента восстановили в статусе святой девы, но вскоре она отреклась от церкви и продала свою душу демону. «За тот месяц, что ты у него провела, он, наверное, тебя хорошо ублажал, да? Другой причины, почему ты так быстро побежала к нему, я представить не могу. Ара-ара, быть беде», — произнесла Акина. Только вместо привычного игривого тона в ее голосе можно было услышать переживание. «Да», — спокойно произнес я, — «похоже, союза не будет. Юта, Плант», — мой конь рванул в сторону Ирины, и в этот же момент волна сил разрушения накрыла Зиновию. Ее тело, пробивая стену за стеной, вылетело из здания. «Надеюсь, что я ее убил. Она несколькими словами смогла ранить в самое сердце практически каждого в моей группе. Не стоит обижать моих друзей, ведь так вы обидите и меня». Примечание к части. А на платформе на букву П есть черновые главы. Их там чуть больше, на целых 12. 2 из них хентайные, да. «Спасибо, что читаете. Явление миру нового бога. Часть 1. Когда Ринджи только произнес слово «план», Юта на всей доступной ему скорости сблизился с экзорцисткой и ударил ее возникшим в руке мечом. К удивлению Юта, раздался ляск, который бывает при ударе металла об металлу. Экзорцистка успела стремительным движением сорвать с пояса какой-то ремень и заблокировать им удар Юта. От стального пояса он почувствовал сильный озноб. Но у Киба было несколько конечностей и механизм, что позволял проецировать мечи на каждое из них, поэтому вскоре колющий удар Гладиусом был направлен на Ирину. Пол под его ногами неожиданно дрогнул, поэтому Киба промахнулся, оставил на боку экзорцистки лишь небольшой порез. Даже кажется, что меч не достал до ее кожи. Крови не было. Причина тряски пола была в Ринджи. Он своей атакой сделал в стене огромную дыру, из-за чего здание и зашатало. Бросив мимолетный взгляд в сторону, Юта оставалось только надеяться, что экзорцистка осталась жива. Они никого на самом деле не планировали убивать. Этот взгляд Юта стоил пропущенной атаки. Подруга Амаи пнула его в живот и, упав на пол вместе со стулом, перекатилась и встала в стойку. Стальной ремень в ее руках тут же изменился. Стал обычным на вид мечом-бастардом, но от него разило такой мощной святой аурой, что перепутать его с другими мечами было невозможно. Коню группы Гримари все стало ясно. Экскалибур мимикрии. А Юта все гадал, где же меч подруги Амаи, а он оказался на самом видном месте, заменял ей пояс. «Эй-эй!» — вскрикнула Амаи, потерянно оглядываясь. «Мы же хотели заключить союз. Не надо драться, господин Ринджи, Юта». Юта сомневался, что тот же Ринджи сейчас слышал Амаи. Он выскочил из старого школьного здания сразу же, как из него вылетела экзорцистка. И судя по доносящимся звукам взрывов от ударов силой разрушения и мощным всплеском святой ауры, ему было сейчас очень весело. «Ты вновь отвлекся, демон-кун», — произнесла экзорцистка, делая выпад в его сторону. Хоть они и стояли достаточно далеко друг от друга, ее меч все равно смог задеть Юта. Экскалибур просто резко удлинился, оставив на его щеке небольшой порез. «Ирина!» — тут же возмущенно воскликнула Амаи, увидев немного крови на щеке своего товарища. «Волнуюсь за своего господина», — спокойно ответил экзорцистке Киба, чувствуя, как слабость от попадания почти мигом проходит. Удар лишь слегка его задел. Отравиться светом Юта не мог. Его собственная демоническая сила не позволила ему распространиться по телу. А еще мечи в его руках тоже были непростыми. Он их именовал пожирателями света. Один поглощал в себя внешние проявления света, которое исходило от меча экзорцистки, мешая тем самым ослабить Юта, другой же внутренние, как раз не давая яду распространиться по его телу. «А раньше ты мне казался таким злобным, демон-кун, как настоящий демон». Ирина улыбнулась от собственной шутки, но быстро собралась и приняла серьезный вид. «А сейчас такой спокойный, серьезный, вовремя». Потому что Юта в следующую секунду исчез из восприятия многих и уже появился вплотную к экзорцистке. Лязг металла оповестил всех о неудачной атаке Юта. Его удар крест-накрест заблокировали самым настоящим башенным щитом, за которым экзорцистка полностью спряталась. В следующее мгновение Юта поспешно от нее отпрыгнул. Шипы на щите чуть удлинились и почти нанизали его на себя. Экскалибур из щита начал мигом преобразовался в очень длинный и гибкий меч, что своим концом чуть не оставил на Юта глубокую рану, а тем участком, расположенным ближе к рукояти, заблокировал скрытую атаку тоска. «Это нечестно», — возмутилась агент церкви. «Согласна», — ошарашенного произнесла тоска, наблюдая, как по ее демоническому клинку пошли трещины. А ведь клинок был непростым. Во время одной охоты за бродячими демонами, им попался противник, что как раз владел этим оружием. Меч явно был лучше того, что можно было сейчас достать тоска в подземном мире, поэтому она его оставила. Собственный меч еще позволил тоска не зависть от Киба каждую битву, когда именно он предоставлял ей какой-нибудь клинок, созданный священным механизмом. Тоска отскочила от Ирины. Сражаться с треснувшим мечом очень плохая затея, но Ирина так просто не отстала от нее. Град ударов посыпался в сторону демонессы. Трещин на ее мече появлялось все больше и больше. Это точно было не по плану. Сенсей учил Юта биться с холодной головой, но сейчас гнев в нем вновь просыпался. Юта сам не понял, как метнул меч в сторону Ирины, лишь услышал свой рык, и уже в следующую секунду экзорцистке приходится спешно защищаться от него самого. «Попался!» — обрадовалась она, совершая не самый удобный удар снизу вверх своим мечом. Глаза экзорцистки широко открылись, когда она поняла, что Юта заблокировал ее экскалибур, появившимся на его ноге клинком. Теперь уже она находилась в опасности. Меч Юта почти нанес ей горизонтальный удар, как экзорцистку в сторону своим плечом оттолкнула тоска. «Прости, Юта, я случайно», — произнесла она, настороженно глядя на экзорцистку, что мигом оказалась на своих ногах. «Юта, тоска, Ирина, прошу, хватит», — кричала Амай позади них. «Эхихихи», — засмеялась экзорцистка, почесав свой затылок. «Похоже, я недооценила тебя, демон-кун. Мне не выиграть, когда вас так много». Едва уловим движением Ирина кинула что-то об пол. Вспышка света тут же ослепила всех демонов в разгромленном танцевальном зале. Когда они пришли в себя, то уже не застали экзорцистку. Она, наверное, пошла оказать содействие своей напарнице, выкрикнула с обеспокоенным видом Рэйвилсан. «Надо помочь Ринджи». «Да», — Юта кивнул на ее слова и выпрыгнул на улицу. Хоть он и знал, что за Ринджи сразу же из танцевального зала вышли Широн и Чан, а потом и Акина-сан, все равно беспокоился за своего друга. Амай, выскочив вслед за всеми из старого здания школы во двор, увидела то, что никак не ожидала. Ринджи и Широн и Чан вели трехстороннее сражение. Они одновременно дрались с дуэтом экзорцисток и группой Ситри. Полем боя был весь школьный двор, который сейчас практически не узнать. Он был полностью перерыт магией экскалибура. Тут и там валялись обломки деревьев и малочисленного школьного инвентаря. «Это что?» – растерянно спросила она. Конечно, Амай знала, что Ринджи не особо дружен с Ситри, но не предполагала, что их вражда достигнет того уровня, когда они схлестнутся в драке. Они же оба демоны, наследники своих столпов, их родственники-владыки. Неожиданно по группе Ситри прошлась толстая ветвистая молния. Большинство ее состава, вскрикнув от боли, упали на землю и потеряли сознание. Этим воспользовались Ринджи и Зиновия, что с яростью бросились друг на друга. Столкновение алой силы разрушения и святой ауры экскалибура. Взрыв. Проморгавшись, Амай увидела, как Ринджи удерживает экзорцистку за шею, сильно ту сжимая. Она хрипела, пыталась вырваться, била Ринджи руками и ногами, но он не отпускал ее. Экскалибур Зиновии валялся в нескольких метрах от них, поэтому он не мог помочь девушке. «Для человека ты сражалась очень достойно. Я даже восхищен, но пришло время умереть». Раздался противный хруст. Экзорцистка перестала подавать признаки жизни. Холодный пот пробежал по спине Амай. Так беспощадно убить человека, хоть и врага. Она не знала, что Ринджи способен на это. «Зиновия!» — со слезами на глазах выкрикнула Ирина, которую все это время сдерживали Широн и Чан, Киба и Тоска, не давая подойти к Ринджи. Внезапно откуда-то послышался заливистый смех и хлопки. Амай огляделась, но не смогла найти источника звука. У Ринджи, кажется, с этим проблем не было. Он настороженно смотрел на крышу здания. Амай перевела туда взгляд и оторопела. На ее краю сидел в черном костюме какой-то мужчина жутковатого вида. У него были вытянутые эльфийские уши, заостренные зубы, красные, словно кровь, глаза, длинные черные волосы, немаленьких размеров ногти и крылья, целых 10 крыльев падшего ангела. Мужчина перестал хлопать, расправил свои крылья и медленно спланировал на них к Ринджи. «Браво, сын дома Гримари, браво. Я думал, что войну мне придется разжигать самому, даже начал красть для этого экскалибуры, но ты убил тут обладательницу одного из этих мечей. Михаэль это так просто не оставит», — кровожадно оскалился падший ангел. Каждый его шаг сопровождался движением Ринджи назад. Ее господин явно опасался падшего, что был сейчас перед ним. Падший наконец дошел до того места, где лежала Зиновия и ее меч. Последний был поднят падшим ангелом и внимательно рассмотрен. Затем он направил меч на Ринджи. «Знаешь, меня всегда бесили алые волосы. Они у тебя такого же цвета, что и у твоего брата», — брезгливо произнес падший. «Если я сниму с твоего мертвого тела скальп и отправлю его в подземный мир прямиком к Люциферу, шанс войны возрастет. О, а ведь тут еще валяется младшая сестра нынешней Левиафан. Если я изнасилую Ситри, а потом убью ее, то сколь сильно возненавидит меня Левиафан? Зачем тебе война, Кокобель?» — настороженно спросил Ринджи. «Кокобель, лидер падших ангелов, тот самый, который появляется в библейских книгах и других сказаниях». Как она сразу не догадалась, именно о нем Ринджи и предупреждал, что лучше не связываться с этим падшим, иначе Амай может умереть. «Ксо, скучно, демон, Мне было адски скучно после окончания войны между тремя фракциями библейской мифологии. Азазель и Шимхазы не сильно интересовались началом новой войны. Затем все Григори почти перестало участвовать в конфликтах даже местечковых. Многие мои собратья стали исследовать эти священные механизмы, искать их обладателей. Совершено бесполезная работа, никакой от нее пользы, ведь их силу Азалиль все равно не собирался использовать для конфликта. А экскалибуры, зачем ты их собирал? Тоже только для разжигания войны? Да, жаль, Михаэль оказался столь труслив нынче, что посылал за мной только каких-то мелких экзорцистов. Печальным голосом произнес ангел, смотря на полную луну. Ведь я заскучал, убивая их. Согласен, это глупо. Какого вроде тебя следует ловить сразу кем-то из числа серафимов? Остальные просто не потянут. Забавно, что эта мысль дошла до демона, но никак не до Михаэля. Падший усмехнулся. Ринджи покачал головой. Я думаю, что про все то шоу, устроенное тобой во время поиска экскалибуров, Михаэль даже не слышал. Я тоже предполагал диверсию в церкви. Посылать ради моей поимки простых экзорцистов, священников и малочисленных обладателей святых мечей и механизмов странно. А Майя была шокирована. То есть Зиновию и Ирину просто подставили под удар свои же из-за каких-то внутренних разборок. Даже их враг признавал это. Поэтому я прилетел в Куа, чтобы снести тебе голову, младший брат Люцифера. Если небеса не реагируют на мои действия, то я просто переключусь на подземный мир. Достаточно, произнес Ринджи, принимая свой обычный вид, распрямив спину, расправив плечи и слегка задрав подбородок. Он словно внезапно перестал бояться Кокобеля. А еще на его лице появилась привычная легкая улыбка, которая дала Амае надежду на что-то хорошее. Я получил ответы на интересующие меня вопросы и понял, что такому разумному, как ты, Кокобель, не место со мной в одном мире. Мы не уживемся. Ахахахаха, и что ты мне сделаешь, демон? Я даже готов дать тебе возможность нанести мне первый удар. Только бей сразу изо всех сил. Премного благодарен за это, Кокобель. Улыбка на лице Ринджи стала шире. Ее господин вытянул перед собой руку, но не стал отправлять в Кокобеля силу разрушения, как она изначально предполагала. Вместо этого он просто щелкнул пальцами. Внезапно все окружение изменилось. Все те ямы от сфер разрушения, ударов ауры Экскалибура, валяющиеся демоны группы Ситри и даже тело Зиновии просто разом исчезли, словно не было никакого сражения. Столь масштабная иллюзия. Ах, Кокобель захрипел, когда вместе с изменениями окружения от меча по его телу поползли символы. Те самые, что обычно использует ее господин, которые даже не понимает Акина-сан. И вместе с первым хрипом Кокобель больше не смог даже сдвинуться. Амай видела, что он сейчас способен только бешено вращать глазами. Но что все это значит? Где Зиновия и остальные поверженные демоны Сон и Ситри? А неплохой спектакль мы устроили ради тебя. Да, Кокобель, с довольной улыбкой на лице спросил Ринджи, похлопав лидера падших ангелов по лицу. Если взглядом можно было убивать, то Ринджи давно бы не стало. Столь зло смотрел на него один из лидеров Григори. Из-за деревьев, что прорастали около старого школьного здания, показались знакомые лица. Причем одна девушка была с очень узнаваемым мечом, что сейчас как бы все еще держал Кокобель. Зиновия, Ирина мигом опознала свою напарницу. Ты жива? И совершенно наплевав на то, что она находилась сейчас в окружении сразу трех демонов, рухнула на колени, выпустила меч из рук и разревелась, совсем как маленькая девочка. Ее плач стоял буквально на весь двор. Уа, Зиновия, ты жива? Я думала, что уже все. Уа, больше не увижу твое католическое лицо. Чем тебе не нравится мое лицо, и почему оно католическое? Совершенно с бесстрастным видом спросила Зиновия свою напарницу. Ну, ты же глупая католичка. Вот, шмыгнув носом, сообщила Ирина. Я иногда молюсь Богу, чтобы он дал тебе больше мозгов. Ты сейчас назвала меня глупой, чуть нахмурилась Зиновия. Тебе показалось, ответила Ирина, отводя взгляд, а потом вскочила на ноги и с помощью длинных прыжков оказалась возле своей напарницы, чтобы обнять ее. Амай шмыгнула носом. Это было так трогательно, особенно немного покрасневшее лицо Зиновии. Все, хватит, уперев в лицо Ирины ладонь, она оттолкнула ее от себя. Надо покончить с миссией. Амай внезапно поняла, что Кокобеля окружили почти все известные ей демоны, ее группа и отряд Ситри. Сопротивляется, ворчала себе под нос кто-то новенькая из числа демонов Соны, что напитывала сейчас вместе с остальными магический круг, кажется телепортационный. Амай подбежала к Ринджи, чтобы выяснить, что все же случилось. Почему Зиновия вдруг жива, а группа Ситри полностью цела, будто в них и не попадала святая молния Акина-сан. Точнее, она действительно, скорее всего, не попадала. Но почему надо было все это проворачивать? Понимаешь, Амай действительно сопротивляется. Какой буйный ангел, прервал свое объяснение Ринджи, так и не начав его. Встреча на самом деле состоялась, и не с экзорцистками, а только с одной из них. Я, Сона и Зиновия обсудили план по выманиванию Кокобеля. Он, конечно, хотел развязать войну, но почему-то прежде не показывался. Нужно было его чем-то подтолкнуть, заинтересовать, привлечь, чтобы он появился. Например, трехсторонним сражением. Ты договорилась с демонами за моей спиной, Зиновия? Послышался возмущенный вопрос Ирины, что, как и Амай, слушала Ринджи сейчас. Да, Амай бросила взгляд к дуэту экзорцисток и увидела, как Зиновия кивнула на вопрос своей напарницы. Я с самого начала понимала, что это самоубийственная миссия. Против Кокобеля у нас не было и шанса, но между тем я хотела выполнить ее и выжить. Гримари дал мне этот шанс, хотя изначально я хотела отказаться и даже сразить его, ведь он желал заполучить мой экскалибур. Но я быстро поняла, что он вне моего уровня, когда от простого давления демонической энергии упала на колени. Дыхание смерти я тогда почувствовала очень близко. Смерть, точно. Теперь Амае было понятно, как так получилось, что тоска случайно сбила с ног Ирину и не дала ту убить Юта. Никто никого и не хотел убивать по-настоящему. Подождите, получается, другие знали? Господин Ринджи, а почему я не знала, что вы договорились с Зиновией? Прости, Амай, я не думал, что ты сможешь хорошо изобразить удивление из-за нашего конфликта с агентами церкви. Твое лицо очень легко читается. Мне нужно было, чтобы Кокобель ничего не заподозрил. А я, Зиновия, почему я не знала? Я же твоя напарница. Ты вообще не способна на ложь, хмыкнула экзорцистка, наблюдая за тщетными попытками телепортировать Кокобеля. Амай слышала, что телепортировать существо, когда оно этого не хочет, очень сложно. Конечно, Ринджи иногда применял какую-то свою телепортацию, как бы говоря, что вообще нет ничего сложного, но, как Амай поняла, этот вид телепортации лучше не использовать при перемещении между измерениями. Неправда, топнула ножкой по земле Ирина. Зиновия скептически приподняла одну бровь и спросила: «Ты недавно назвала меня глупой?» «Нет», ответила Ирина, вильнув взглядом. Даже Амай поняла, что она сейчас соврала. Неужели с ложью у нее настолько же плохо? Амай по плечу похлопала Асия и сказала, что она тоже до последнего ничего не знала. Это не радовало. Если ее так же легко прочесть, как и Асию-чан, то все действительно очень-очень плохо. Кстати, Синевласка, в следующий раз выбирай слова лучше, произнес Ринджи с остальными нотками в голосе, из-за чего у Амаи пробежали мурашки вдоль позвоночника. Ее господин вообще редко говорит в таком тоне, и чаще всего это означает неприятности тому, кому его слова были адресованы. Мне очень сильно не понравилось, что ты сказала моим фигурам. Настолько, что во время первого удара я действительно хотел тебя убить, позабыв о всяких договоренностях. Я почувствовала, хмуро отозвалась экзорцистка. Мне еле удалось спастись, используя силы сразу обоих моих мечей. И даже так, без выданных тобой слез Феникса, я бы не встала на ноги некоторое время. Неужели удар Ринджи был столь силен, что пришлось использовать слезы? А Зиновия крепкая и сильная личность, раз, во-первых, все же выдержала удар, во-вторых, не возмутилась из-за него. Или Амай просто не слышала, как она возмущалась. Это, Зиновия, а что за меч в руках Кокобеля? Указала Ирина на точно такой же экскалибур, что был сейчас у ее напарницы. Болванка, которую я напитала силой настоящего экскалибура, чтобы Кокобель не распознал ловушку раньше времени. Ладно, а почему демоны вообще согласились с нами работать? Наклонив голову, спросила Ирина. Зиновия тяжело вздохнула. Они хотят уничтожить наши экскалибуры. Что, и ты согласилась на это? Да, выбора не было. Гримари мог просто отобрать у меня меч, а так миссию можно считать почти выполненной. Отправим Кокобеля в тюрьму и сразу же займемся поисками других мечей. Помнишь цель, которую перед нами поставили? Вернуть или уничтожить экскалибуры, чтобы враг не мог их использовать? Да, церковь уже была готова к их безвозвратной потере, кивнула Зиновия. Ты договорился с экзорцисткой о экскалибурах и не проинформировал меня? Голос наследницы Ситри звучал недовольно. «Да, зачем тебе это было знать? Наша общая забота только Кокабиэль, остальное не твое дело, Сона. Уничтожение экскалибуров – личная месть моих фигур. Я запомню это, Гримари», – фыркнула черноволосая девушка, продолжая напитывать печать телепортации под Кокабиэлем демонической силой. «Да хоть своей сестре расскажи», — ответил ей господин Амай и тоже фыркнул. «Эй, а почему бы его просто не вырубить и уже потом телепортировать? Так же легче», — высказала Ирина. «Печать, что сдерживает Кокабиэля, сильная, но хрупкая. Ее работе может помещать любое хоть сколько-то ощутимое воздействие извне. Даже после телепортации она сразу же с него спадет. Но мы переместим его в особую тюрьму в подземном мире, что способно сдержать даже кого-то уровня владык». Ринджи еле удалось получить разрешение на телепортацию туда. К сожалению, другие печати просто не сдержат Кокабиэля. «Он слишком силен», — пояснила Акина-сан Ирине. «Так вот как вытащить босса». Неожиданно услышали все разумные, находящиеся в школьном дворе, чей-то голос. А в следующее мгновение грудь Гаспера пробивает меч, возникший из пустоты, практически сразу же бывшему дампиру чем-то брызгают в глаза. Не успевает атаковавший Гаспера вытащить меч, как несколько сфер разрушения проносится рядом с ним, и они словно что-то цепляют. Какой-то плащ, что стал видимым только после прикосновения к ним сфер сил разрушения. После плаща появляется силуэт беловолосого мужчины 20 лет, что держит сразу два меча в своих руках. Мужчина, отпустив меч, на который все еще был нанизан Гаспер, отпрыгивает от новых сфер разрушения. К бывшему дампиру тут же подскакивают Валерий и Асия. «Экскалибур прозрачности», — с хмурым видом произносит Ринджи, вытаскивая меч из Гаспера, чтобы его можно было излечить, сильно обжигая свои руки святой аурой. «Не знал, что он способен столь искусно прятать и людей. Я тоже, но у нас оказалась чудесная совместимость, как и с экскалибуром стремительности и кошмаров». Беловолосый с сумасшедшей улыбкой коснулся третьего меча, что висел у него на поясе. Гаспер, что был без сознания, неожиданно для всех вскрикнул. «Хоть залейте его слезами Феникса. В ближайшее время он не боец. Ничего личного, демоны. Хотя нет, вру. Я просто ненавижу любое демоническое отродье, ха-ха-ха». В следующую секунду беловолосый псих на сумасшедшей скорости выхватил какой-то пистолет и сделал несколько выстрелов. Амай на рефлексах отскочила в сторону, но выстрелы были совершены не в их сторону. Никто из числа демонов не пострадал. Неожиданно стало очень ярко, словно наступил полдень летнего дня. Ее снесло взрывом света. «Босс, прости, что выстрелил в тебя. Так надо было. Честное слово, если что, план Валпера», — с сумасшедшим смехом произнес Фрид, парируя удары одновременно Зиновия и Юта. «В это же время я пытался вырваться из схватки Кокабиэля. Тот приподнял меня точно так же, как я совсем недавно иллюзию Зиновии. Лишь его прихоть позволяла мне еще жить. Какое твое последнее слово, демон?» — впился в мои глаза падший, будто пытаясь в них увидеть отчаяние или нечто подобное ему. «Крушитель баланса», — прохрипел я. Падший, не понимая мои слова, задумчиво склонил голову в бок, а в следующую секунду его с ног сбил Амай в своем крушителе баланса. «Вот этот план мне уже знаком». Слегка приглушенный из-за красной брони девичий голос прозвучал рядом со мной, и слова, что ознаменуют его начало, я запомнила. Не успел падший, что получил хороший удар в лицо, встать, как Амай появилась рядом с ним и впечатала его в землю, а потом еще раз. В следующую секунду она отлетела от копья света, что был пущен ей прямо в живот, и протаранила собой старое школьное здание. Я блинкую за спину Кокабиэлю с предельно насыщенной сферой разрешения в руке, но не успеваю его коснуться, как ударом крыла меня отправляют в полет. В последнее мгновение я успеваю запустить сферу в противника, но он снова задействует крыло, чтобы прикрыться от атаки. Рев боли ангела слышится урывками, потому что я изображаю камень, который блинчиком прыгает по воде. На сверхскорости из старого школьного здания вылетает Амай, пропускает над собой копье света, а затем и крыло падшего, чтобы зарядить ему коленом в грудь. Падший морщится от боли, но следующую атаку ловит руками, а затем, притянув Амай к себе, наносит удар ей лбом прямо в шлем. Шлем брони разлетается на куски, брызжет кровь девушки, но она находит в себе силы, чтобы ответить точно такой же атакой. Шлем за доли секунды восстанавливается, и Амай наносит своим лбом удар Кокабиэлю в челюсть. Они оба отходят друг от друга. «Твоя скорость в разы меньше, чем у сучки Азазеля», — сплюнув кровь, произносит падший, а затем хлопает в ладони и рядом с ним сияет уже сразу несколько десятков копий. Не успевает он пустить их в Амай, как его накрывает огромная волна воды от Ситри, а затем с неба бьет святая молния Акина. Часть копий исчезает, но кое-что все равно отправляется в полет. Передо мной возникает Широн и отбивает с сильной натугой одно из них, а следующее уже я, защищая саму девочку, покрыв руки силой разрушения. Я хватаю девочку за руку и метаю ее прямо в падшего. Не успевает он позлорадствовать из-за легкой цели, какой сейчас стала моя ладья, как в него влетает Амай и подставляет под удар Широны ангела. Следом блинкую уже самый, не жалея энергии, бью падшего силой разрушения. Мощная волна света отбрасывает нас от Кокобеля. В последний момент Амай успевает прикрыть собой Широны, как самую незащищенную из нас. «Ваш слишком много, вы не сильны, но очень надоедливы», ворчливо произносит Кокобель, уклоняясь от разнообразных атакующих заклинаний Валерии Пламени Рывел. «Надо вызвать подмогу, чтобы со слабаками игрались другие, пока я получаю наслаждение от битвы с обладателем усиливающего механизма». В небе и на земле появляется несколько кругов телепортаций. Возникают падшие ангелы с воинственным видом и две огромные черные псины с тремя головами у каждой. Церберы. Стражи врат подземного мира. Акина, напомни мне в следующий раз, что не стоит недооценивать шестерок главного злодея, обратился я к девушке, что стояла рядом со мной, прикрывая. Они могут принести неприятности. «Хорошо, Ринджи», с чуть напряженным голосом, произнесла она, пуская молнию в противника. Падший ангел с тремя парами крыльев легко увернулся от молнии Акина, но от меня, что возник в небе над ним, уже нет. Нам тоже надо вызвать подкрепление. Отмечаю, когда меня пытаются задавить грубой силой сразу четыре ангела. Примечание к части. Кто-то там хотел канон. Пожалуйста. Спасибо, что читаете. Явление миру нового бога. Часть 2. У Ринджи и остальных явно возникли проблемы с Кокобелем. Нужно было им помочь, но, к стыду Юта, они вчетвером не могли разобраться с одним единственным человеком, что очень умело скакал по школьному двору, защищаясь от выпадов самого Киба, Зиновии, Ирины и Тоска. Хорошо, что только защищался, если бы он еще проводил успешные контратаки, то чувство гордости Юта, как мечника группы Гримари, было бы закопано глубоко под землю. «Ты не был таким сильным раньше, Фрид Силзин», сдув прядь волос с глаз, произнесла Зиновия. «Что ты с собой сделал? Как можешь использовать сразу несколько экскалибуров на столь высоком уровне?» Был удачный момент. Противник отвлекся на вопрос Зиновии. Их четверка в очередной раз зажала Фрида и ничего. Это была иллюзия бывшего экзорциста, созданного с помощью экскалибура кошмаров, что висел у него на поясе. «Дай подумать». Фрид с задумчивым видом похлопал себя по плечу экскалибуром стремительности. «Наверное, я все же всегда был таким классным». Ахахаха. В небе появились печати телепортации с ангельскими письменами на них. Дела стали совсем скверными. Юта не мог не нахмуриться после появления ангелов, что насели на группы Ситри и Ринджи, что до этого сообща дрались с Кокобелем. Еще были церберы, стражи ада, экзорцист. «Ты способен только трусливо убегать?» — гадко усмехнулся Киба. «Это ты меня так на понт разводишь?» «Да, думаешь, я поведусь, и правильно делаешь». Бывший экзорцист на впечатляющей скорости рванул в сторону Юта. Вообще Киба был единственным, кто мог поспевать за ним. Все остальные были слишком медленными. Даже тоска, что была повышена до коня. Но сейчас скорость должна была сработать против Фрида. Юта собирался применить одну из своих сильнейших техник. Острие меча Киба воткнулось в землю и тут же из нее на 10 метров вокруг начали выскакивать разнообразные клинки. Фрид увернулся от первых мечей, отпрыгнул назад и прямо своей спиной нанизался на другие. Вот же, бывший экзорцист не успел договорить, как его голова была отделена от тела ударом Зиновии. Черт, они вчетвером уделили этому типу непростительно много времени. Позор, надо тренироваться еще больше. Почему ты не использовал эту спо? Хотела задать вопрос Ирина, но для получения ответа хватило просто взглянуть на самого Юта. Сейчас он весь взмок и тяжело дышал. Нелегко создать сразу столько мечей. Удар ангельского копья света был заблокирован экскалибуром разрушения. Зиновия, поняв, что дела идут плохо, начала притворять план в жизнь. Хотела уничтожить одним экскалибуром другой, Но падшим это было не нужно. Уже другой ангел подлетел и подобрал мечи Фрида. Кроме экскалибура прозрачности, он сейчас висел на поясе Ирины. Из-за действий Зиновия и другие падшие заметили их группу мечников. Часть отлетела от основного места сражения и решила заняться ими. Один из них использовать только добытый меч, но опыту ему не хватило. Падший совершил быстрый скачок и запнулся, не рассчитав силы экскалибура стремительности. Это была смертельная ошибка. В следующую же секунду мечи Юта и Тоска пронзили его грудь. Экскалибур выпал из рук падшего. Его быстро подобрала Зиновия. «Ублюдки!» — взревел один из ангелов, после кончины своего собрата. В его руках тоже был святой меч и пользовался он им гораздо лучше. Десяток копий ангела возникли в небе, но тут же исчезли. Черное и красное пятно пролетели рядом, сбивая настоящего ангела на землю. Меч выпал из его рук. Падший смог быстро собраться и увернуться от удара Зиновия и самого Юта. Только появившееся копье света уже хотело пронзить Зиновию, как ангел неожиданно застыл. Его белоснежные одеяния резко приобрели багровый оттенок. Через секунду экскалибур мимикрии, что под невообразимым углом и вошел в грудь ангела, стал видим. «Ха!» – тяжело вздохнула Ирина, держа в своих руках сразу два меча. Использовать несколько экскалибуров сразу очень выматывает. Перенаправив копье света одного из падших ангелов, Юта горько усмехнулся. Экскалибуры были столь близко, надо было протянуть всего лишь руку и уничтожить их. Тогда месть Киба за своих друзей будет почти исполнена. Но они погрязли в сражении. Черт, почему всегда все так сложно? Юта услышал жалобный скулеж, что вскоре прервался. Сферы сил разрушения Ринджи просто истерзали за несколько мгновений двух церберов. Их тела напоминали сыр, что был с множеством дыр. Кажется, убийство питомцев разозлило Кокобеля еще сильнее. Он послал огромное копье света в сторону Ринджи, но оно взорвалось на середине пути. Драконий выстрел. Услышал Юта рык Амай, чья атака и уничтожила копье света лидера падших ангелов. Тут же в спину Амай прилетело несколько копий света от подчиненных Кокобеля, что сбили девушку с неба. «Не мешать!» — выкрикнул Кокобель. «С владельцем усиливающего механизма я разберусь сам. Лучше убейте ублюдка Гримари и Ситри». Падшие ангелы тут же сменили свои приоритеты. В мгновение ока один падший ангел налетел на Ситри с мечом из света в своих руках. Удар. И он с тяжелой раной отлетает обратно. Перед Ситри появляется ее ферзь, что силой своего механизма перенаправил атаку ангела обратно на него же. Киба вдруг вспомнил о своем долге. Он должен был сейчас защищать Ринджи, а не сломя голову пытаться поймать чертового экзорциста. Сразу несколько ангелов полетело в сторону Гримари, направляя на него свои копья света, как их сбила молния Акина, а затем накрыла пламя Рейвилсан. Ладно, у него есть надежная защита. Вскоре Юта увидел, что Ринджи словно покрыла какая-то белая пленка, и теперь в защите нуждались сами ангелы, потому что он стал гораздо сильнее и быстрее. Тауки усилила его тело. «А-а-а!» Киба услышал болезненный вскрик. Отбившись от ангела, он бросил стремительный взгляд за спину. Валерий и Асия были ранены одним из падших, когда защищали бессознательного Гаспера. Сам падший не прожил долго. Был убит ответной атакой Валерии. Их сторона тоже несла потери, хоть и не смертельные. Валерий и Асия уже не могли сражаться. Но, в отличие от тех же ангелов, к ним все время не прибывало все новое и новое подкрепление. Юта слышал, как Акина-сан сообщила, будто не может установить связь с подземным миром. Ангелы мешали ей это сделать своей магией. «Тоска, прорываемся к Валерии и остальным. Нужно было защитить товарищей и оказать им первую помощь. Больше ни один друг Юта не погибнет. Первыми у Валерии оказались не они, и даже не падшие. Вокруг Валерии, Гаспера и Аси встала группа Ситри и поставила защитный барьер, сдерживающий атаки падших, попутно пытаясь привести в чувство Асию, чтобы она помогла им своим механизмом. Почти все среди фигур Ситри были ранены, некоторые очень тяжело, как, например, единственный парень в их отряде. Геншира сейчас даже не мог помочь другим, его взгляд остекленел, он явно чувствовал себя очень плохо из-за большой раны на боку. Тоска и Юта стали кружить вокруг защитного барьера Ситри, беря на себя тех ангелов, что решили прорваться с помощью физической силы, а не излюбленных копий света. Их работа в паре была на высоком уровне. Один защищал, другой нападал. Роли время от времени менялись, не давая противнику привыкнуть к ним. Мечи Юта и Тоска тоже использовали разные, чтобы еще сильнее усложнить жизнь ангелам. Демонический меч в руках Юта мог выстрелить струей воды, что пробивало все перед собой, в том числе и тела падших, или создать мощный режущий вихрь. Такова была истинная сила Юта и его священного механизма. Вскоре к ним присоединились Зиновия с Ириной. Они поняли, что сейчас лучше действовать сообща с ними, с демонами, потому что падших становилось только больше и больше, и даже для обладателей экскалибуров они были уже серьезной проблемой. «Никогда бы не подумала, что буду прикрывать спину демона», – произнесла Зиновия, посылая слэш святой ауры в падшего ангела, что собирался подкрасться со спины к тоска. «Потом придется очень много молиться, Зиновия, тяжело дыша», – произнесла Ирина. Как понял Юта, она была больше техничным бойцом, чем тем, кто мог справиться с угрозой грубой силой. Этим экзорцистка отличалась от своей напарницы, что просто пробивала оборону падших ангелов большим напором. Больше всего ангелов сейчас было сконцентрировано вокруг Ринджи. Он, используя тауки и силу разрушения, беспощадно и крайне быстро убивал их. За ним по всему полю боя хвостом следовали Акина-сан, Широн и Рэйвил-сан, прикрывая друг друга и устраняя ангелов. Чуть в стороне дрались Кокобелли и Амаи в своем крушителе баланса. Причем Юта не понимал, кто из них берет верх. Явного победителя не наблюдалось. Это давало надежду на хороший исход. Поверить не могу, что одним из слуг Ринджи все это время был носитель усиливающего механизма, сказала Сона Сотерпю, которая сейчас оказывала помощь Асе, все же приведенная в чувство. Киба был уверен, что Ринджи был бы рад и дальше скрывать Амай, но ситуация просто не позволила ему этого. Юта хмыкнул. А ведь Ситри еще неизвестно про Валери. Казалось, что число ангелов бесконечно. Они никак не кончались, хоть я уже своими руками уничтожил несколько десятков. Акина и остальные, что были рядом со мной, отступили под барьер Ситри, залезать свои раны и перевести дух. Сам я тоже стал кружиться возле него, помогая своим фигурам и экзорцисткам. Амай все еще дралась с Кокобелем. Ударные волны расходились от места их схватки с жутким грохотом. Было видно, что девочка начала уставать. Ей приходилось постоянно восстанавливать свою броню, которую раз за разом повреждал падший. Это отнимало очень много выносливости, как и редкие драконьи выстрелы. Но и сам падший уже был не так хорош, как в начале поединка. У него было обожжено лицо и отсутствовал приличный клок волос. Также кроме того крыла, что я повредил силой разрушения, у Кокобеля были сломаны еще несколько. Амай буквально пыталась их вырвать ему, безуспешно, но повреждения нанесла. Из-за них падший летал уже не так резво. Моя выносливость сейчас тоже стремительно убывала. Я использовал тауки, то есть буквально тратил для физического усиления жизненную силу. У меня пока не получилось стать великим мастером этой энергии, поэтому ее расход был не самый оптимальный. Один из экскалибуров вновь был отобран у нашей стороны. Зиновия попалась под удар довольно хорошего бойца, что воспользовался брешью в защите экзорцистки и отправил ее в полет, заставляя выронить свой экскалибур разрушения. Но бой продолжить с святым мечом падший уже не смог. Для этого нужны были руки, которых он лишился после выпада Ирины, что очень быстро отомстило за свою напарницу. Но меч все равно был потерян. Уже другой падший метнул его к Кокобелю. Аура света вокруг него словно восполнилась, когда он схватился за клинок, а затем сразу же вновь стало меньше, ибо падший послал крайне мощный слэш в Амай. Она не успела увернуться и попала прямо под удар, что сразу же уничтожил всю броню крушителя баланса и заставил ее пулей полететь вниз. Перед столкновением с землей, успеваю подхватить покрытую кровью Амай. «Господин Ринджи, кажется, я проиграла», – протянула она в мою сторону дрожащую руку. «Ты отлично справилась, Амай. Просто это первый твой противник, что настолько силен», – попытался подбодрить я девочку, уворачиваясь от атак сразу трех ангелов. «Ирина!» – послышался крик Зиновии. «Блинк к барьеру Соны, и я вижу, как Кокобель отнимает у Ирины, осевший на землю и пытающийся судорожно вздохнуть, экскалибуры мимикрии и прозрачности. Вскоре один из его подчиненных наносит удар в спину другой экзорцистки, и та, потеряв сознание, падает на землю. Экскалибуры стремительности и кошмара тоже оказываются у врага. Теперь у них целых 5 мечей. «Позовите Валпера и передайте мечи ему», — приказывает Кокобель, протягивая экскалибуры подчиненному, а затем его взгляд приковывается ко мне. Он недовольно щурится. «Почему Гримари и Ситри еще живы? Он почему-то не пожелал умирать, Кокобель», — пошутил помятый падший, «и отказался от наших ритуальных услуг. Да я такой, почему-то еще пожить хочу», — ответил я, передавая Амай тоска, что бережно приняла ее на свои руки, а затем блинкую за спину говорившего падшего. Мой кулак почти настиг его, как меня сбили крылом, и сделал это самка-кобель. Как я уже ненавижу его крылья, точно выщипаю при возможности. Добить меня кокобелю не дали мечи, что выскочили из земли. Падший отпрыгнул прямо к Ирине, что с голыми руками бросилась на него. Он недовольно зарычал, когда девочка буквально зубами вцепилась в его плечо. Следом в нос ему прилетело от меня, из-за чего он пошатнулся. Но в итоге падший отбросил меня и Ирину. Ха, я улыбнулся, видя, что ближайший подчиненный кокобеля был пронзен мечами Юта. Кокобель, а у тебя оказалась не такая уж и большая армия. Сомневаюсь, что таким числом ты сможешь долго воевать. Я заметил, что бесконечное число падших оказалось на деле не таким уж и бесконечным. Своей последней атакой Юта нанес неслабый урон противнику. Пострадал почти десяток ангелов. Когда война начнется, другие падшие присоединятся ко мне, как само собой разумеющее сообщил он мне. Валпер Галилей, отвлек нас крик Киба, что прорвался из проредивших рядов падших ангелов к изгнанному священнику. «Ты помнишь меня, о-о, подопытный Зе», — сказал Валпер, бросив лишь мимолетный взгляд в сторону Киба, а затем, как ни в чем не бывало, продолжил какое-то таинство над мечами, словно совсем не боясь, что демон может его убить. «Конечно, я тебя помню. Тем более господин Кокобель дал почитать досье на всех демонов, которые есть в этом городе. Ты один из тех, кто помог мне завершить проект «Священный меч». Какая ирония, встретить тебя в столь далекой стране, хи-хи. Завершить проект, ты же просто от нас избавился». Кажется, Юта находился в небольшой растерянности от слов бывшего священника. «Нет-нет-нет», — замотал головой Валпер, продолжая что-то делать с экскалибурами. Священная аура от них усиливалась с каждым мгновением. Проект «Священный меч» завершен, причем завершен успешно. Подопытные не просто погибли тогда, но еще и отдали особый элемент, что был в их телах. Этот элемент и позволял вам владеть священными мечами. Жаль, у меня его не было с рождения. Возможно, тогда моя судьба сложилась бы по-другому. Хи-хи, Валпер Галилей, величайший владелец Экскалибура. Хи-хи, изгнанный священник отвлекся от своей работы и неожиданно серьезно посмотрел на Юта. Изая, хочешь увидеть, что осталось от твоих друзей? И не дожидаясь ответа от моего коня, он кинул ему в руки какой-то кристалл. Киба рефлекторно его схватил. Его руки задрожали. Слезы появились в уголках глаз. «Стой!» – одновременно крикнули я и пробудившаяся Зиновия. От камня исходил какой-то странный свет, и эмоции Валпера так и говорили, что он ставит еще один эксперимент. Но было уже поздно. «И ради этого камня ты убил нас всех?» К удивлению, очень спокойным голосом смог задать вопрос Юта, хотя внутри него бушевал ураган. «Подопытный Зе, это не просто камень, а тот самый таинственный элемент, некая святость, которая позволяла вам владеть священными мечами. Помнишь того чокнутого экзорциста, что дрался с вами? Это я дал ему возможность владеть экскалибурами с помощью этих кристаллов. Почти все имеющие потратил на него. Один только остался, что сейчас в твоих руках. И ты почему-то от него не сгорел, даже не обжегся». Валпер задумчиво почесал щеку. «А ты точно демон, подопытный Зе. Как я могу сгореть от света, что принадлежит моим друзьям, моей первой семье?» Всхлипывая, спросил Юта. «Вот как, в кристаллах остались частички душ прошлых подопытных. Метод изъятия элемента тогда еще был несовершенен. Может, из-за этих самых частиц, которые, возможно, помнят тебя, ты и не получаешь урон». Зиновия, Ирина устало обратилась к своей напарнице. «Помнишь ритуал посвящения? В грудь помещали кристалл. Выходит, мы имеем возможность использовать экскалибуры ценной смерти многих детей?» Вопрос был задан с отчаянием. Ответа на него Ирина явно не хотела слышать. Зиновия нахмурилась, прикоснулась к своей груди и кивнула, сказав короткое «да». Слезы покатились по щекам Ирины. «И мы все еще можем считаться слугами его?» После такого греха, лишенным каких-либо эмоций голосом, задала новый вопрос Ирина, но ответа на этот раз не получила. «Сколько можно этих разговоров и сраных слез?» Раздраженно задал вопрос Кокобель. «Убейте уже чертового мальчишку». Сразу же после своих слов, Кокобель первым метнул в Киба копье света. Тот почему-то очень глупо на него уставился и совсем не спешил уклоняться. В воздух брызнула струя крови. Киба отлетел в сторону, а я взвыл от боли и свалился на землю, зажимая обрубок, что остался от правой руки. «Ринджи, Ринджи», начал Юта повторять мое имя, вставая на ноги, с шоком смотря на то место, где раньше была рука. Но он быстро собрался. подлетел ко мне, достал из личного измерения слезы Феникса и уже собирался приставить оторванную руку, как ее уничтожило копье света другого падшего ангела. С неба его злорадствующую морду почти сразу же поразила молния. Моя группа вышла на второй раунд сражения из-под барьера Ситри. Приостановившийся бой начался с новой силой. Киба вновь завис, не зная, что делать. Я отобрал здоровой рукой у него слезы и залпом выпил их. Ощущение распространения яда света тут же пропало. Ха-ха, но мое состояние все равно было не самое лучшее. Тело дрожало от пережитого шока. Я сейчас боролся с тем, чтобы просто не вырубиться прямо посередине схватки. Получилось. Ликовал бывший священник, держа что-то отдаленно похожее на меч, от которого разило мощной аурой света. Почти полностью собранный Экскалибур. Теперь надо лишь его испытать. Демон стал по гримаре для этого подойдет. Взгляд Валпера зацепился за беспомощного меня. Юта, что удерживал меня на своих руках, с остальными нотками в голосе произнес: «Я не дам тебе больше убить моих друзей». Его глаза пылали, но в них не было огня ненависти. Совсем нет, они пылали решимостью. Юта был готов отстоять свои слова несмотря ни на что. Мягкое сине-белое свечение отвлекло меня от Юта. Это был кристалл, что Киба выронил на землю, когда я его оттолкнул. Из него стали один за одним появляться маленькие полупрозрачные сферы, что затем принимали силуэты детей разного возраста. Они все встали за Юта. На их лицах была теплая, нежная улыбка, что была адресована их товарищу. «Изэ, мы рады, что ты и тоска выжили», — заговорил мальчишка лет 10. «Извините, ребята, простите, что выжили только мы», — голос Юта вновь дрогнул, когда он увидел, кто позади него. «Тебе надо перестать беспокоиться об этом, начать уже жить настоящим, Изэ». «Тогда у нас не получилось, Изэ», — продолжила какая-то совсем крохотная девочка. «Мы не смогли стать обладателями священного меча, Экскалибура», — заговорил кто-то другой. «Но вместе, у нас должно все получиться. Прими последний подарок от нас, Изэ», — вновь заговорил первый мальчишка. «И сразись, защиты свое настоящее, новых друзей».